Глава 12. Игра в открытую. Олесь поднялся на третий этаж и украдкой взглянул на дежурного. Мужчина лет 30 в зеленом форменном костюме. Служащий делал вид, что дремлет, но Русич отчетливо видел, как напряжено тело тосконца. Под невзрачной одеждой скрывались крепкие мускулы опытного и умелого бойца. Невольно Храбров улыбнулся. Нет, не над офицером службы контрразведки, а над собой. Ведь этот очевидный факт сразу бросался в глаза. Пол прав. Они полные дилетанты и не замечают простых вещей. В условиях современной Аскании им придется многому учиться. Особенно надо развивать наблюдательность. Любой, самый незначительный факт может иметь решающее значение. Чуть впереди брел Стюарт. Шотландец с трудом открыл дверь и буквально ввалился в номер. Следует признать, пьяных землянин изображал довольно достоверно. Сказывались многочисленные тренировки. Промежуточного состояния Пол не признавал. Шотландец пил до тех пор, пока не падал. Олесь так не умел. Достав из кармана ключ, Русич с первого раза попал в замочную скважину и скрылся в комнате. Дальнейшие действия Храброва наверняка удивили бы агента. Олесь разделся, включил холодный душ и несколько минут мужественно обливался ледяной водой. Вскоре, свежий и бодрый, землянин приступил к изменению внешнего облика. Еще днем Русич купил в магазине новую одежду. Она резко контрастировала с дорогим костюмом, приобретенным во Владстоке. Легкие ботинки, широкие темные брюки и простая серая рубашка. Идеальный вариант для ночных похождений. До начала операции еще было время, и Храбров, удобно устроившись в кресле, взял в руки первую попавшуюся книгу. Это оказался какой-то древний роман о космических путешественниках. Если честно, захватывающим сюжетом произведение не отличалось. Слишком много мелодраматических сцен, технических описаний и высокопарных тирад. Тем не менее, чтение отвлекало и успокаивало. Периодически Олесь смотрел на часы. Секундная стрелка двигалась необычайно медленно. Так всегда бывает перед боем. 3 часа ночи. На улице непроглядная тьма. Ее не в состоянии разогнать даже электрические фонари. Изредка раздается звонкий цокот копыт. Патрульный наряд полиции объезжает вверенную территорию. Пора. Русич встал и уверенным шагом направился к двери. В тишине замок щелкнул, словно выстрел из карабина. По телу пробежала нервная дрожь. Изобразив на лице страдание, Храбров высунулся в коридор и жалобно воскликнул. «Дежурный, помогите! Мне плохо!» Тосконец снисходительно усмехнулся и неторопливо побрел к перебравшему постояльцу. Ничего не подозревая, он вошел в номер и тут же получил мощный удар в грудь. Задыхаясь от боли и отчаяния, мужчина рухнул на колени. Еще один удар, и бедняга потерял сознание. Оттащив офицера к кровати, землянин связал ему руки за спиной, сунул в рот кляп, а на голову надел плотную наволочку от подушки. Вскоре в дверь тихо постучали. «Войдите», — произнес Олесь, прячась за выступ стены. В комнату, осторожно ступая, проник какой-то человек. Не раздумывая, Русич бросился на незнакомца. Уже на полу Храбров узнал Стюарта. «Черт подери!» — выругался Олесь. «Ты должен был постучать 2 раза!» «А я сколько стучал?» Тяжело дыша и потирая ушибленное место, раздраженно сказал Пол. «1!» — ответил Русич. «Прочисти уши!» Не унимался шотландец. «Чуть шею мне не сломал». «Ладно, хватит спорить», — примирительно вымолвил Храбров. «Давай лучше займемся нашим пленником. Он, кажется, начинает приходить в себя». «Как обычно», — недовольно пробурчал Стюарт. «Сначала бьют, а потом извини». Пол подошел к асканийцу и бесцеремонно пнул его ботинком. «Эй, ты, уже оклемался?» Мужчина наугад махнул рукой, но промахнулся. В ответ шотландец нанес офицеру мощный удар в живот. «Прыткий парень», — зло заметил Стюарт. «Сразу видно, проигрывать не любит, но у меня сегодня чертовски плохое настроение». Олесь склонился к тосконцу и негромко произнес. «Слушай внимательно. Мы зла никому не хотим. Нам нужна только информация. Сейчас я выну кляп, и ты ответишь на ряд вопросов. И не вздумай валять дурака. Мой друг очень раздражен. Один звук, и тут же отправишься в мир иной. Если не будешь врать, останешься в живых». Пленник на слова Храброва никак не отреагировал. Пожав плечами, Русич снял со сканица наволочку и вытащил изо рта бедняги смятую тряпку. Мужчина учащенно задышал. Выждав пару минут, Олесь проговорил. «Сколько агентов в гостинице и на улице?» «Не знаю, о чем вы», — сказал офицер и тотчас взвыл от боли. Что-что, а бить Пол умел. Будучи шотландским дворянином, Стюарт не терпел наглого неподчинения. Порой землянин проявлял даже чрезмерную жестокость. В порывах гнева Пол был страшен. Друзьям не раз приходилось успокаивать разбушевавшегося товарища. «Неужели так трудно понять, мы не шутим?» — вымолвил Храбров. «У нас мало времени. Сначала отобьем тебе почки, затем печень и селезенку. Если не поможет, применим более суровые меры. И самое главное, твое геройство никто не оценит. На втором этаже допрашивают еще одного пленника. И, боюсь, он окажется гораздо сговорчивее. На размышление даю 5 секунд». Тосконец затравленно смотрел на воинов. В том, что чужаки применят пытки, мужчина ничуть не сомневался. Офицер имел дело с профессионалами. Мерзавцы ловко заманили его в ловушку. Опытный и сильный противник. Наверняка это бандиты с юга. А они не остановятся ни перед чем. Да и стоит ли упорствовать? Правительство страны наплевательски относится к своим защитникам. Тысячи инвалидов, потерявшие здоровье в боях с разбойниками, просят милостыню на вокзалах и у церкви. Кто думает о несчастных людях? Не те ли горлопаны, постоянно кричащие о патриотизме с высоких трибун? Им безразличны судьбы простых солдат и офицеров. «Я согласен», — тяжело вздохнув, произнес мужчина. «Правильное решение», — кивнул головой Русич. «Поверьте, от вашей откровенности интересы Аскании ничуть не пострадают. А теперь отвечайте на вопрос». «В здании 9 человек», — проговорил тосконец. «Дежурные на этажах, 2 горничные, 1 сотрудник в холле и оперативная группа. Она создана на случай непредвиденных ситуаций. Эти же агенты осуществляют слежку». «Зачем так много людей?» — удивился шотландец. «Неужели вы не уверены в собственных силах? Ведь нас...» — закончить фразу Стюарт не успел. Сильный толчок в бок заставил его замолчать. Пол едва не проболтался о количественном составе отряда. Впрочем, завтра о беглецах будет знать каждый полицейский. Офицер на заминку шотландца внимания не обратил. После короткой паузы асканиец продолжил. «Мы наблюдали за 13 подозреваемыми. Задача непростая». «Понятно», — довольно улыбнулся Олесь. Рассеялись последние сомнения. Личности чужаков контрразведки действительно неизвестны. Под контроль взяты все постояльцы, остановившиеся в континенте и транзите в ту злосчастную ночь. Но почему Беркс не привлек для опознания возничих? Догнать дилижанс для всадника не составило бы труда. Это загадка. «Сколько сотрудников на улице?» — уточнил Храбров. «Не знаю», — вымолвил мужчина. «Они наверняка есть, но сколько и где? Я ведь не начальник службы». «Опять принимаешься за свое?» — гневно воскликнул шотландец. «Я честно не знаю», — испуганно выкрикнул тосконец. «Ладно, поверим», — махнул рукой Русич. «Теперь главный вопрос. Почему в город прибыл полковник Беркс? Неужели его так заинтересовала наша группа?» «Мы и сами удивлены», — откровенно признался офицер. «Прошлой ночью тайный агент Пит Остер сообщил в Лицк по телеграфу о появлении подозрительных чужаков. На контакт он пошел не с нами, а с центральным штабом. Видимо, парень работал непосредственно на Беркса. Утром начался настоящий переполох. В 11 часов отдел получил соответствующее распоряжение, а уже в 19 в Смолск приехал сам полковник. Он воспользовался электромобилем, Заняв кабинет майора Шоханса, Беркс развернул бурную деятельность. Ничем другим мы сейчас не занимаемся. «Благодарю за информацию», — произнес Олис. «Я искренне рад, что не потребовалось применять жесткие меры. К сожалению, тебе снова придется помолчать». Храбров вставил в рот Асканийца кляп, а Стюарт связал ремнем ноги пленника. Мужчина был полностью обездвижен. Русич бросил взгляд на часы. Допрос тосконца длился больше 20 минут. Аята их уже ждет. «Пора», — тихо проговорил Олис. Выключив свет, воины вышли из номера. Они кардинально изменили свой внешний облик и сейчас мало чем напоминали тех респектабельных граждан, которые остановились в гостинице накануне. Неторопливо спустившись по лестнице на второй этаж, земляне внимательно осмотрелись по сторонам. Место дежурного пустовало. Легкий стук в дверь, и на пороге появился самурай. «Опаздываете», — укоризненно заметил Тина. На полу комнаты лежал связанный человек. Японец с пленником особо не церемонился. На лице асканийца отчетливо виднелись синяки и ссадины. Бедняга боялся даже пошевелиться. «За нами следят 5 человек», — вымолвила Ята. «Двух мы устранили. Сколько агентов на улице, этот болван не знает». «Почему 5?» — вставил Пол. «Офицер наверху сказал, что 9. Есть еще маневренная группа». «Ах ты, гнида!» — зло произнес самурай, направляясь к тосконцу. Мощный удар ногой в живот, и несчастный, невнятно замычав, судорожно дернулся. Вынув кляп изо рта мужчины, Тина жестко сказал. «Я обещал тебе за ложь отрезать язык и уши. Теперь не обессудь». «Пощадите!» — взмолился пленник. «Я больше не буду ничего скрывать». «А что интересного ты можешь сообщить?» — усмехнулся японец. «Уши и язык стоят дорого». «Полковник Беркс!» — поспешно проговорил тосконец. «Он здесь, в транзите. Номер 207. С ним всего один охранник». Путешественники невольно переглянулись. Им предоставлялся отличный шанс уничтожить воина тьмы. Увы, детально разработанный план побега подобного поворота событий не предусматривал. «Оставь его», — вымолвил Храбров. «Пусть живет». «Тебе сегодня повезло», — произнес Аята, вставляя офицеру кляп. «В следующий раз лишишься головы». Выйдя из комнаты, наемники быстро двинулись по коридору. Возле указанной комнаты друзья замедлили шаг. С мольбой в голосе шотландец прошептал. «Налет займет лишь пару минут. Возьмем у Карса оружие, вышибем дверь и мечами прикончим мерзавца. Тихо и без шума. Дело-то пустяковое». «Именно это меня и настораживает», — возразил самурай. «Слишком уж похоже на западню. Один выстрел, и мы поднимем на ноги весь район. Схватят не только нас, но и группу Саттона. Признаюсь честно, я не очень верю в счастливые случайности». «Черт подери!» — выругался Стюарт. «На войне, как на войне! Не станет Беркса, и служба контрразведки сразу отвяжется от отряда. Поиск незнакомцев — исключительно его инициатива». «Не тешь себя напрасными иллюзиями», — вмешался Русич. «Механизм уже запущен. Риск в данной ситуации неуместен. Пит, наверное, уехал обратно во Владсток, и потому полковник специально провоцирует чужаков на нападение. Мы угодим в засаду». «Я вижу, вы ничего не знаете», — проговорил Тина. «Мой пленник утверждал, что возничие пропали. В ту же ночь за ними в трактир пришел какой-то человек. Они покинули заведение и исчезли без следа. Наш доброжелатель исправляет допущенные группой ошибки. Думаю, Остер мертв. Асканиец профессионал и свидетелей не оставляет. Вот почему опознание до сих пор не состоялось». «Так давайте воспользуемся представившимся шансом», — воскликнул Пол. «Нет», — ответил японец. «Беркс подождет. Сейчас бы самим спастись». Спорить дальше не имело смысла. Шотландец оказался в явном меньшинстве. В том, что властелин поддержит Олися, Стюарт не сомневался. Земляне миновали несколько номеров и осторожно постучали в дверь оливийца. Услышав голос Храброва, мутант тотчас открыл замок. Лишних вопросов Карс не задавал. Если друзья явились ночью, значит, возникли серьезные проблемы. «Мы уходим», — лаконично произнес Русич. «Спустимся со второго этажа по простыням. Ты готов?» «Разумеется», — снисходительно улыбнулся властелин. Мутант строго придерживался кодекса воина и презирал роскошь и богатство. Он спал, не раздеваясь и не выпуская из рук оружия. Подобраться к нему незаметно было невозможно. Пока Тина и Пол связывали простыни, Олис посвящал Карса в события последних часов. Властелин сохранял абсолютное спокойствие. Иногда создавалось впечатление, что оливиец напрочь лишен эмоций, но это не соответствовало действительности. Порой мутант тоже срывался, кричал и ругался. «Все, веревка сделана», — тихо сказал Пол. «Тогда с Богом», — откликнулся Храбров. Первым двинулся к окну Аята. Крепко держась за простыни, самурай уверенно спустился вниз. Пара секунд, и он уже на земле. Внимательно оглядевшись по сторонам, Тина скомандовал. «Следующий». Вскоре вся группа оказалась на улице. Разбирать оружие путешественники не торопились, и сумку по-прежнему нес Карс. Чтобы не искушать судьбу, наемники решили идти по темным дворам. Патрулей там гораздо меньше. Прижимаясь к стенам домов, воины быстро шагали к континенту. Середина ночи, Смолск буквально вымер. Лишь изредка на большой скорости мимо проносились легкие экипажи. Это загулявшие посетители ресторанов разъезжались по домам. Прохожих практически не было. Город спал. Неподалеку от хорошо освещенного перекрестка друзья нарвались на полицейский наряд. В ночной тишине раздался грозный окрик и цокот копыт. Из-за угла многоэтажного здания появились три всадника. Асканийцы пытались перехватить подозрительных людей. Рисковать земляне не стали. Проверка документов наверняка займет немало времени. Да и где гарантия, что патрульные не обратят внимания на одинаковую последовательность цифр на удостоверениях личности? Тогда драки не избежать. А чем закончится стычка, неизвестно. Куда проще скрыться бегством. Наемники нырнули в ближайший переулок, преодолели метров 100 и спрятались в подъезде дома. Между тем всадники спешились и приступили к осмотру квартала. Побродив минут 5, полицейские покинули плохо освещенный район и вновь отправились к перекрестку. Связываться с опасными преступниками они и сами не хотели. Достигнув континента, путешественники остановились возле соседнего здания. Следовало еще раз уточнить детали плана, ведь от четкости и слаженности действий зависел успех операции. Гостиница имела 6 этажей, на каком расположились друзья, никто не знал. К сожалению, Олис не уточнил у Мэллоун номера их комнат. В любом случае, спуститься из окна воинам вряд ли удастся. Придется прорываться через парадный вход. Поправив одежду, Храбров и Стюарт решительно двинулись к континенту. Возле дверей дежурили двое полицейских. Тосконцы внимательно посмотрели на незнакомцев, но документы не потребовали. В конце концов, если у человека есть деньги, он может поселиться где угодно. Внешний вид бывает так обманчив. Открыв пластиковые двери, земляне попали в холл гостиницы. Признаться честно, в первое мгновение воины немного растерялись. Их окружала удивительная роскошь. Зеркальные потолки, мраморный пол, мозаичные стены. В центре зала располагался ступенчатый фонтан. Чуть дальше стояли мягкие кожаные кресла и диваны. Заметив путешественников, к ним сразу устремился метрдотель. Внешний облик асканийца полностью соответствовал уровню континента. Великолепный черный костюм, белоснежная рубашка и тонкий серый галстук. Окинув опытным взглядом наемников, мужчина с надменным видом громко произнес: «Здравствуйте, господа! Надеюсь, вы зашли к нам в столь поздний час не ради праздного любопытства. Это очень приличная гостиница, и мы дорожим ее престижем». «А ведь он нахал!» — обращаясь к Полу, заметил Олис. «Не успели посетители перешагнуть порог, как он их уже выпроваживает». Разговаривая с товарищем, Русич тревожно озирался по сторонам. Где-то здесь должны находиться офицеры службы контрразведки. Подобные организации всегда действуют по стандартной схеме. Храбров не ошибся. В дальнем углу холла работал круглосуточный бар. Устроившись за стойкой, двое тосконцев неторопливо потягивали из бокалов вино. Сейчас агенты с интересом рассматривали странных чужаков. Олесь улыбнулся и после паузы продолжил. «И почему людей всегда оценивают по одежде?» «Не знаю», — пожал плечами шотландец. «Главное ведь, насколько туго набит кошелек. Эй, приятель, мы хотим снять номер с двумя отдельными спальнями». Земляне натужно рассмеялись. Нервы были напряжены, и игра получалась довольно неубедительной. «Господа», — жестко сказал мэтр д'отель, — «я вас уже предупреждал. Если подобное будет продолжаться и дальше, мне придется позвать полицейских, а они с хулиганами не церемонятся. Этот наглец начинает надоедать», — повысил голос Стюарт. «Мое терпение не беспредельно». Последняя фраза и особенно тон Пола заставили асканийца засомневаться в правильности сделанных выводов. Отступив чуть назад, мужчина неуверенно вымолвил. «Боюсь, такой номер вам не по карману. Он стоит 12 рудов в сутки». «Какая ерунда!» — снисходительно произнес Храбров. Достав пачку денег и отсчитав 40 рудов, Олесь небрежно заметил. «Мы задержимся в Смолске на 3 дня. Сдачу оставь себе. И постарайся научиться хорошим манерам. Иначе наживешь себе крупные неприятности». «Премного, премного благодарен», — заискивающе закивал головой тосконец. «Ради бога, простите за неучтивость. Ночь, не выспался, слегка раздражен. Подобное никогда больше не повторится. А вот и ключик от 514 номера. Я сейчас пришлю посыльного». «Не надо», — махнул рукой Русич. «Скажи-ка лучше, где остановился господин Септон? Это мой хороший приятель. Хочу утром его навестить». «Одну минуточку», — поспешно проговорил мужчина, доставая из стола книгу регистрации постояльцев. Перелистав несколько страниц, асканиец наконец сообщил. «Комната 608. А теперь, если позволите, я запишу ваши фамилии». «Конечно», — вымолвил Храбров, показывая удостоверение личности, предусмотрительно закрыв место выдачи и номер. То же самое проделал и шотландец. Не обнаружив ничего подозрительного, мужчина быстро заполнил необходимые бумаги. Деньги действительно порой творят чудеса. Разобравшись с метрдотелем, воины направились к стойке бара. Контрразведчики не спускали с чужаков глаз. Их интерес к ночным гостям явно возрос. Тем временем незнакомцы устроились на высоких стульях и заказали крепкого красного вина. Примерно через четверть часа они о чем-то бурно заспорили. Осушив очередной бокал, Олесь повернулся к тосконцам и пьяным голосом произнес. «Господа, мы с другом заключили пари. Я считаю, что вы обычные постояльцы, которым не спится. А он твердит, будто вы агенты службы контрразведки, выслеживающие опасного преступника. Рассудите нас».